Коротким прыжком я избегаю удара, стоит только подошвам сапог коснуться палубы, и я срываюсь вперед на полной скорости. Вот же черт, вопит жрец, осознав, с кем же он столкнулся, но уже поздно. Цзянь мелькает в моей ладони, лезвие пронзает раскрытый рот жреца, а затем столь же стремительно перерубает тело летающего змея. Монстр даже и звука издать не успевает, как его две половинки падают на палубу. Не отвлекайтесь от работы, господа, обращаюсь я к солдатам, возвращая Цзянь в ножны. Мусор сам от себя не избавится. Вскидываю голову и вижу, что у противника остается чуть больше десятка всадников. 1/3 от изначального числа. Уже сейчас понятно, что эту битву мы выиграли. И словно бы в подтверждение моих слов звучит пронзительный свист, после которого летающие змейки, как единое целое, бросаются на утек куда-то на север. Враг решает оставить свою перевалочную базу, чтобы сохранить хоть кого-то. Мудрое решение. Приземляемся, приказываю я. Наши люди не могут больше ждать. Спасем же их. Зрелище перевалочной базы ошеломляет. Десятки клеток, огороженных хлипким частоколом, где мерзнут едва живые спартанцы. Ни намека на человеческие условия, игроки вынуждены лежать друг на друге в тесных, промозглых коробах. Жрецы даже не потрудились обеспечить раненых медицинской помощью, и многие пленники угасают от ран, переломов и прочих травм, полученных при налете. В груди вспыхивает чистая, незамутненная ярость. Такое скотское отношение к гражданским непростительно, оно просто бесчеловечно. Будь у жрецов хоть какая-то причина. Тот же Драган считал простых игроков, муглов, низшим сортом, обслугой для истинных героев, получивших магию от системы. Он хотя бы верил в эту идею, слепо следовал ей. Но жрецы, по докладам демонов Утеса, они ведут себя так по-скотски просто потому, что могут. Намеренно измываются над пленниками, даже не думая сделать из них рабов кверты. Какой во всем этом смысл? Никакого. Ублюдки. Гвардейцы споро опустошают клетки, помогая пленникам выбраться на свободу. Раненых укладывают на носилки и относят к севшей на землю барже, где развернут полноценный медпункт с лекарями. Спартанцам раздают теплые одеяла, осматривают травмы, выдают походные пайки. Люди, не евшие несколько суток, пережившие унижение от жрецов, со слезами принимают даже такую скромную помощь. Делаю глубокий вдох. Злоба накатывает новой волной, но я подавляю порыв свернуть кому-нибудь шею. Для ярости есть поле битвы, там этот бушующий поток можно будет выпустить без зазрения совести. Сейчас не время. Чем ближе к сердцу лагеря, тем ощутимее становится смрад крови. Хмурюсь, понимая, что-то здесь не так. В горах постоянно дует ветер, воздух не может хранить столь сильный запах. Его должно выветривать за считанные минуты. Но, словно опровергая мои мысли, в центре лагеря высится груда массивных камней. Нет, не просто нагромождение валунов, капище. Капище, на котором принесли в жертву столько игроков, что даже здешние неласковые ветра не могут развеять смрад смерти. Приблизившись, я ощущаю неясное давление, божественное. Такое же, как Атари, Мирантис, Уильяма или черти что. Значит, это место жертвоприношений для бога Кверты. Опустившись на колено, провожу ладонью по неровным булыжникам. В то же мгновение чувствую на себе чей-то неуловимый взгляд, недовольный, раздраженный, полный презрения и негодования. Так вот где ты, гнусный божок. Интересно, задумчиво произносит черти что. Не то слово, важно кивает Мирантис. Жрицы богини войны чинно оцепляют капище, а Мари послушно втыкает пугало в землю в паре метров от нас. Что-нибудь выяснили? Интересуюсь я. Прошло 3 дня с момента захвата концлагеря. Уже спустя сутки после битвы к горе направились дирижабли, чтобы вернуть спасенных игроков домой. Тогда же я связался со Спартой, запросив присутствие черти что и Мирантис. Как-никак в вопросах божественного пусть лучше разбирается наш пантеон, у них и знаний побольше, и опыт уже какой-никакой имеется. Ты был прав, отвечает черти что. Это действительно место силы для другого бога. Причем очень злого ублюдка, вторит ей Мирантис. В каком плане? Помнишь нашу Мирантис до того, как ее укротили и дали воспитательного пинка под зад? Богиня войны поворачивает безликую маску в сторону смутившейся брюнетки. Помню, хмыкаю я, как уж тут забудешь. Так вот этот божок окажется злее и вреднее меня раз этак в 10, спешит вставить слово богиня красоты. Убедившись, что черти что не торопится ее прерывать, девушка продолжает. Кхем-кхем. Так о чем бишь я, этот самый пернатый бог явно ударился в жертвоприношение. причем массовые. Из них он получает невероятный приток энергии, становится сильнее. Сильнее становится и его жажда, стремление увеличить число жертвенных алтарей в десятки, сотни раз. И что это нам дает, уточняю я, а то, что мы имеем дело с озлобленным сукиным сыном, который только и хочет, что утопить весь регион в крови, восклицает Мирантис. Чем злее бог, поясняет уже черти что, тем он опаснее, и тем быстрее набирает мощь. Уже сейчас он способен тягаться со мной на равных, если судить по остаточному следу божественной энергии от капища. Но как такое возможно, удивляюсь я, у спартанского пантеона десятки тысяч почитателей. А что есть у этого пернатого бога? Всего пара тысяч жрецов в лучшем случае. Как он может вообще с тобой тягаться? Мирантис и черти что переглядываются. Как у вас говорится, ты, то, что ты ешь, не так ли? Скрещивает руки под грудью богиня войны. Так и боги отличаются друг от друга в зависимости от того, каково их верование. Жертвоприношения, кровавые ритуалы, резня во имя своего покровителя, все это дает несоизмеримое количество энергии по сравнению с простой верой, молитвами и дарами. Я задумчиво киваю, давая понять, что это и так очевидно. Вот и выходит, что я, даже как богиня-покровительница Спарты, получаю не столь уж мощный приток энергии, тогда как пернатый бог, обладая паствой даже в разы меньше моей, благодаря массовым жертвам способен держаться на одном уровне со мной, качает головой блондинка. И что, никак этого башка ты прибить не можешь? Почему же? Могу. Звонкий смех богини разносится в воздухе. Вот только готов ли ты, король Шурик, предложить мне пару сотен своих жителей в жертву? Уверяю, в таком случае от этого выскочки и мокрого места не останется. Понял, вскидываю руки. Диета на чистой вере, так диета на чистой вере. Своих людей мы не едим. Однако это еще не все, вставляет Мирантис, привлекая мое внимание. Как мы поняли, эти капища работают не только для того, чтобы питать пернатого бога, но и для того, чтобы подзаряжать его тотемных зверей. А это еще что такое? Летающие змеи, отвечают синхронно богине. Или пернатые, можно называть как угодно. Я хмурю брови. Летающие змеи, разве они не простые монстры, которых приручили жрецы Кверты, или дикие духи, с которыми те заключили договор системы? Озвучиваю этот вопрос собеседницам. На мой вопрос отвечает черти что. Не совсем так, вздыхает блондинка. Видишь ли, Шурик, на определенном уровне боги способны призвать собственного тотемного зверя. Этакий символ той или иной божественной сущности. У пернатого бога это, по всей видимости, те самые змеи. Именно благодаря жертвам жрецов он и смог явить их в этот мир так скоро. Причем тотемные звери отличаются от простых монстров тем, что питаются не только в материальном аспекте, сколько в энергетическом. Душами игроков приходит осознание. Получается, что капища жрецы ставят и для того, чтобы кормить пернатых змеек. Все верно, кивает Мирантис. Пернатый бог даровал жрецам армию, но эту армию нужно чем-то кормить. Вот жрецы и стали хватать всех, кого только могут, чтобы насытить вечно голодных тварей. Тогда закономерный вопрос: а где ваши тотемные звери? Интересуюсь я. Почему у Спарты еще нет летающей кавалерии? Мне снова поднять свой вопрос, наклоняет голову на бок черти что. Хочешь каждый день бросать на алтарь десятки своих игроков? Напомню, чем больше тотемных зверей мы призовем, тем больше потребуется им пищи. Ну так что, вы дадите нам вкусить деликатесов, а, король Шурик, хоть я и не вижу лица богини, но, судя по тону ее голоса, она сейчас игриво хлопает ресницами. Я тяжело вздыхаю. Оказывается, у всего есть своя цена. Так и боги следуют этому принципу. Если ты готов пожертвовать многим, то и на выходе получишь немало плюшек. Мощные бафы, невероятные способности, даже тотемного зверя. Вот только цена немаленькая, жизни твоих товарищей и подчиненных. В то же время добрые боги, если к таковым можно причислить черти что, Мирантис и Ари, серьезно ограничены в своих дарах, но и взамен требуют чуть-чуть. Дары, которые практически ничего не стоят, да простая вера. По сути, они дают нам свои бафы почти бесплатно. Злые же башки готовы предложить существенно больше, но и плата будет соответствующей. Разочарован ли я этой информацией? Да не очень, если честно. Меня устраивает путь, по которому идет наш пантеон. Мы не следуем за погибелью миров, не пытаемся поработить соседей, как того хотела первоначально Мирантис, и не жаждем выпить всю энергию из мира, как планировала Ри. Но тогда возникает очередной вопрос: если пернатый бог так силен, сможем ли мы вообще его остановить? Как много тех же летающих змей он способен призвать? Все-таки, боевая баржа хоть и вооружена до зубов, но и ее смогут уничтожить сотни плюющих кислотой чудовищ. Ответ мне дает, естественно, черти что. Выйдя на след пернатого бога, мы можем бросить ему вызов, размышляет вслух девушка. Организовать битву на божественном плане. Конечно, даже одолеем мы его, бог никуда не денется. Как-никак божественный план не терпит гибели богов. Но в таком случае мы сумеем ограничить его силы. Не дать и дальше наращивать армаду тотемных зверей. Вы задержите пернатого бога на божественном плане, пока я буду должен уничтожить его в материальном, догадываюсь я. Все так, хлопает в ладоши Мирантис. Накажем же засранца, а заодно откусим от него кусочек другой сочной энергии. Хе-хе-хе, богиня красоты едва ли не пускает слюнки от нетерпения, пока мы с черти что смотрим на нее, как на ненормальную. Не обращая на нее внимания, чуть тише говорит мне черти что. Ты же знаешь, у нее не все дома. Эй, я же все слышу. Я знаю, отвечает богиня войны. Но ведь ты не будешь спорить со мной, со своей начальницей. Ты, тычет пальчиком Мирантис в сторону богини войны, но так и не находит слов. Агрх, уйду я от вас, вредные вы, а нечего разевать роток на сущность злого бога. Подавишься еще, а мне потом отвечать за тебя. Мирантис возмущенно фыркает и уходит прочь. С ней все будет в порядке, интересуюсь я. Не беспокойся, Шурик, отвечает черти что. Я не дам ей вернуться на кривую дорожку, можешь быть в этом уверен. Просто для нее переход в категорию хороших ребят куда сложнее, чем для меня и даже Ари. Вот как, это не просто ее причуды, удивляюсь я. Без них тоже не обошлось, хихикает блондинка в доспехах. Все-таки Мирантис какое-то время питалась жертвоприношениями. Лишь испытав их один раз, уже сложно отказаться впредь. Я смогла остановиться, потому что уже ты не пожелал пойти по этой дороге, кивает мне богиня. Мирантис же пришла к нам куда позже. Впрочем, для нее еще не поздно пойти по новому пути. Так что не бери в голову, богиня красоты, моя забота. Иначе что я буду за богиня-покровительница, верно же? На том наш разговор и подходит к концу. Поль нервно мерил шагами балкон своего кабинета. Кверты готовились к полномасштабному вторжению в Спартанское королевство. Таков был договор с Парижем. Уже сейчас стало ясно, что простых налетов будет недостаточно, чтобы одолеть Спарту. Изначально лорд Кверты полагал, что полсотни летающих змей окажется достаточно, чтобы поставить врага на колени. А ведь как иначе, против их летающей кавалерии ни одна армия не выстоит. Сколько бы Спарта ни привела солдат, они ничего не сделают против парящих меж облаков жрецов. Не говоря уже о том, что через горные кряжи еще попробуй пройди. Поль надеялся, что противник клюнет на наживку и двинет внушительные силы в атаку на Кверты. А уж там-то, в горах и долинах, летающие змеи с легкостью разобьют растянутые силы южного соседа. Гениальный ведь план, как ни погляди, простой и изящный. Провокация, ловля на живца, и нужно только вовремя подсечь. Но нет, Спарта решила действовать иначе, не так, как предполагал Поль. Враг каким-то образом сумел захватить один из жертвенных лагерей, а главное как, с помощью огромного летающего корабля. Появление последнего серьезно напугало поля и жрецов, ведь если против дирижаблей их змейки все еще эффективны, то как быть с целой парящей крепостью? Ее если и можно одолеть, то только числом, или сбросом жрецов со спин змей. Кстати, это уже походит на план. В следующей схватке Поль обязательно опробует этот метод. Ну и что с того, что у Спартанского королевства теперь есть такая дура в небе? Она всего одна, а змей у Кверты сотни и сотни. Да если каждое существо просто поднимет в воздух по одному солдату, то судно спартанцев утонет в крови своего экипажа. Вот, это уже план. Хороший план, надежный. Неожиданно Поль замер, прислушался. Откуда доносится этот странный приглушенный рокот? Мужчина поднял голову к небу и обмер. Из-за облаков над главной пирамидой Кверты показалась она боевая баржа. Гудя винтами, она неслась на полной скорости к их поселению. И тут над всей горной долиной прозвучал неизвестный голос. Раз, раз, два, раз. Работает, класс. Неизвестный прочистил горло. Внимание, Кверты. Король Шурик на связи. Рекомендую сдаться нам и не проливать кровь понапрасну. А иначе мы вбомбим вас, кровожадных упырей, прямиком в каменный век. Выбор за вами, уважаемые. И словно в довершение его слов над долиной появилось еще две боевые баржи, идентичные флагману. Это была уже целая флотилия. Спарта привела на север чуть ли не весь свой воздушный флот. Поль до хруста сжал каменные перила балкона. Поднимайте всех всадников в небо, всех до единого, в том числе и пернатых змей без наездника. Но, господин Поль, жалобно произнес слуга, мы никогда так не поступали, а что, если змеи выйдут из-под контроля и, не имеет значения, рявкнул Поль, я несу волю пернатого бога, и мне решать, что есть хорошо, а что плохо, исполняйте то, что я сказал, есть, воскликнул жрец и понесся во всю прыть на нижние уровни, где содержались молодые змейки. Король Шурик, прошипел Поль, снова посмотрев на воздушный флот над своим поселением, его поселением, ты совершил огромную ошибку, прилетев к нам на огонек, но ничего, пернатый бог милостив ко всем нам, а вот тебя он сожрет с нескрываемым наслаждением. С этими словами Поль перелез через перила и сиганул с обрыва, чтобы уже в следующее мгновение взмыть в небеса на воистину гигантском змее кислотно-зеленого окраса, и уже вслед за ним сотни жрецов на летающих змеях поднялись над поверхностью земли. Битва за Кверты началась. Глава 8. «Мне кажется, они не вняли вашим словам», — произносит малый, выглянув за борт. «Ты так полагаешь?» — смеюсь я. «Какие упрямцы! Достаточно чуть наклонить голову, чтобы увидеть цветастую тучу из летающих змей», стремительно набирающих высоту. «Совсем скоро у нас будут гости», словно озвучивает мои мысли третий. «И мы встретим их с распростертыми объятиями», произношу я. Мой взгляд обращается к послушно ожидавшему приказа в гвардейцу. «Передайте команду на нижние палубы. Начать сброс бомб. Будет исполнено, король Шурик», кивает мужчина и срывается прочь. «Похоже, вы совсем не шутили про вбомбить их в каменный век», вздыхает проходчик. «Любой поступок несет какие-то последствия», отвечаю я ему. «Жрецы посчитали, что безнаказанно могут приносить наших игроков в жертву своему башку. Что ж, Спарта в долгу не останется. Жуть как страшно», посмеивается над моими словами малый. Даже третий негромко фыркает. Как раз в этот момент звучит боевой рожок. Мы с мужчинами выглядываем за борт. Начинается тот самый сброс наших подарков. Главный подрывник Пых, прищурившись, наблюдал за суетой подмастерьев. В нижних отсеках баржи кипела работа. Последние проверки снарядов, финальная настройка механизмов. Стальные люки с лязгом распахнулись, и раскатистый рев боевых рожков прокатился над палубой. «Шевелитесь живее, кораллы сумчатые! Не успеете сбросить груз вовремя, сами отправитесь следом!» Прогрохотал Пых, нависая над подчиненными. «Но, господин Пых!» – пискнул кто-то из молодых подрывников. «У коралл же нет сумок, как у кенгуру, а змеи не умеют летать», — оскалился в ухмылке Пых, указывая на роящихся внизу тварей. «Но полюбуйтесь на этот зверинец. Гребаные рептилии, пародии на драконов, чешуйчатые, обожравшиеся энергетиков. Никогда еще слоган Red Bull окрыляет не воплощался столь буквально. Так что нечего мне тут про невозможное заливать. В мире системы реально все. И наша задача как элитных подрывников — быть готовыми разнести в щепки любую мерзость, что встретится на пути». Его бас еще гулял под сводами отсека, а игроки уже забегали с удвоенной скоростью. Прозвучал повторный сигнал готовности. Пых нервно дернул головой, поправляя защитные очки. Рычаги механизмов один за другим пошли вниз, высвобождая крепления. Массивные бочки с порохом на мгновение зависли в воздухе, словно прощаясь с баржей, после чего устремились к шпилям главной пирамиды жрецов. «Эх, не каждый день доводится устраивать такой фейерверк», — выдохнул Пых, отдав приказ закрыть люки. Спустя два удара сердца снизу донесся первый оглушительный взрыв, и небо окрасилось заревом. Поль с бессильной яростью наблюдал, как их величественный храм пернатого бога содрогается от каждого нового взрыва. Всепожирающее пламя превращало камень в текучую массу, разбрасывало осколки веером, крушило пристройки, обращая в пепел деревянные веранды, балконы и навесы. Огненный дождь не пощадил и жилые кварталы жрецов. Роскошные особняки складывались внутрь, словно карточные домики, их массивные колонны рассыпались под напором взрывной волны, точно песчаные замки. Вся горная долина ходила ходуном, выплевывая в небо один столб пыли за другим. Бомб показалось так много, что вскоре все поселение скрылось от взоров летучих всадников за плотной завесой дыма. Неужели Спарта уничтожила весь Кверты? Вот так просто, так стремительно этот вопрос гремел в головах жрецов, с ужасом и трепетом взирающих на парящие над ними боевые баржи. Неужели они всерьез собирались атаковать эти исполинские корабли? Что они могут противопоставить столь технологически развитому противнику? Неужели даже их пернатый бог не спасет от неминуемой гибели? Поль резко мотнул головой, прогоняя панические мысли. Он не мог позволить сомнениям сокрушить решимость. Они либо победят здесь и сейчас, либо последуют за своим поселением в небытие. «Не бойтесь», — взревел мужчина, вскидывая над головой кавалерийское копье. «С нами наш бог, его благословение защитит нас, его взор убережет от атак еретиков. Летите за мной, и мы покараем этих наглецов». Они познают, что значит оскорблять последователей пернатого бога. Едва он договорил, как жрецов окутала призрачная золотая дымка. Бог Кверты зорко следил за ходом сражения, своевременно даруя благословение последователям, не позволяя их боевому духу пасть раньше времени. Рев сотен глоток разнесся над горной долиной. Жрецы с новой силой натянули поводья, и летающие змеи зашипели так оглушительно, что закладывало уши. Набирая все большую скорость, армада устремилась ввысь. 500 крылатых тварей сблизились с тремя боевыми баржами. Решающая схватка была неизбежна. Ярость жрецов не знала предела. Они обрушились на первую из трех барж, подобно неукротимому цунами. Если в битве у перевалочного лагеря три десятка летающих змей казались опасным, но все же управляемым противником, то теперь ситуация кардинально изменилась. От слаженного удара крылатых тварей воздушное судно содрогнулось всем корпусом. На нижних палубах игроки едва не приложились лбами о потолок. Снаряды для пушек выкатились из ящиков, арбалеты и дротики повылетали из стоек, магические батареи натужно заискрились. Ни один уровень боевой баржи не остался невредимым. Волна летающих змей закружилась вокруг корабля, полностью скрывая крыльями горизонт. Огонь! Огонь из всех орудий! Раздались команды спартанцев. Ожили пушки, картечью выкашивая по несколько тварей за раз. В водовороте монстров возникали бреши, которые тут же затягивались новыми телами. Застрекотали картечницы, отгоняя мириадами болтов вражеских наездников от верхней палубы. Зашипели огнеметы, их пламя пожирало оперение змей, заставляя тех с ревом падать на землю живыми факелами. Гвардейцы тоже не бездействовали, выцеливали особо ретивых тварей из арбалетов, луков, забрасывали дротиками и пилумами. Над Кверты гремела невероятная канонада. Все слилось в единую симфонию войны, из которой, казалось, невозможно вычленить ни единого звука. Но вскоре к этой мелодии присоединился новый инструмент – зенитки. «Пли!» – взревел наводчик. Заряжающий установил магазин, оператор дернул затвор, и началось веселье. Бах, бах, бах, бах. Поле битвы будто замерло на миг. Все, и спартанцы, и жрецы, застыли в изумлении. Зенитки разорвали непроницаемую стену из летающих змей, как прогнившие покрывала. Разрывной патрон, очередное чудо из норы, творил невероятное. По сути, спартанская зенитка мало отличалась от обычной картечницы, особый лафет для наводки по воздушным целям, ручные приводы для маневрирования, да угол возвышения в 85 градусов. Но главным секретом оставался уникальный патрон, классический заряд дроби в металлической оболочке, начиненный свинцовой дробью и небольшим пороховым зарядом с магическим таймером. Выпущенный из ствола паровой энергией патрон летел по траектории, пока таймер не отсчитывал заданное время. Вспышка пороха и смертоносная дробь разлеталась во все стороны. От таких подарков уклониться было невозможно. Жрецы пытались маневрировать, уходить вверх и вниз, но дроби было все равно, она разлеталась равномерно по всем направлениям. Уже после первых пристрелочных выстрелов десятки змей рухнули на верхнюю палубу. Даже раненые, истекающие кровью, с перебитыми крыльями, они оставались смертельно опасны. Правда, для кого? Для рядового экипажа, несомненно. Для королевских гвардейцев, что равнодушно опирались на копья и алебарды, поглядывая на существ как на подбитых куропаток. Тут еще вопрос, кто за кем будет охотиться. Элита спартанского королевства ринулась в бой, рубя и кромсая раненых змей. Их удары забирали жизнь за жизнью, гвардейцы не знали страха и упрека. Перед ними никто не мог выстоять и пары вздохов. А бойня в небесах продолжалась. «Боишься? Проверяю я крепление ранца. Есть такое», — сглатывает вязкую слюну проходчик. «Я, конечно, все понимаю. У нас тут война, наглый рейд в самое сердце врага, но прыгать с баржи, когда снаружи летают сотни мини-виверн, это точно хорошая идея. А чего такого?» — удивляется малый, подпрыгивая и проверяя посадку экзодоспеха. Ты и глазом моргнуть не успеешь. Земля всего-то в минуте свободного падения. Расслабься и получай удовольствие. Нет, я что, единственный, кого это волнует? Повышает тон проходчик. Я не о высоте переживаю, а о шипящих тварях, что, наверняка, попытаются нас схватить на лету. Верно подмечено, отзывается Гюнтер, опираясь о стенку со скрещенными на груди руками. Они только и могут, что попытаться. То есть вы и не отрицаете, что нас ждут сотни летающих змей там, за дверью. Всплескивает руками проходчик. Его взгляд скользит по присутствующим и задерживается на третьем. Бывший оперативник сидит на полу с закрытыми глазами, скрестив ноги. Кажется, познал Дзин, слишком занят, чтобы тратить время на пригляд за молодым парнишкой. Чего ты так переживаешь? Вздыхает Пира, потягиваясь. Вроде с Личем ты так не дрожал. Да и Легион почему-то не вызвал столь яркой реакции. В чем дело, проходчик? Пластины экзодоспехов в точности следуют изгибам ее тела. Мастера-артефакторы под руководством Алисы, Гайки и Тахича создали нечто невероятное. Издали может показаться, что на нас не полноценные доспехи, а эластичные комбинезоны, подчеркивающие каждый контур. Проходчик смущенно опускает взгляд, пиная носком палубу. Ну, я это змей немного боюсь, вообще любых, а тут, чтоб их они еще и с крыльями. Вообще Атас, малый хлопает подчиненного по плечу, не боись, мелкий, расплывается в оскале, мы тебя в обиду не дадим, каждой встречной змеюке клыки поотрываем, не забывай, где ты находишься, проходчик улыбаюсь я, здесь собрались не безусые новички, а матерые ветераны, если тебе так сложно, будешь прикрывать нас не от летающих змей, а от их хозяев, поверь, врагов там внизу хватит на всех, спасибо, краснеет проходчик. Спасибо вам всем. Ну, а как только все устаканится, нарушает тишину Гюнтер, можно будет тебя бросить один на один против летающего змея. Любой страх можно выбить из человека, хоть и не сразу. Да и негоже королевскому гвардейцу бояться каких-то там змей. А что, прекрасная идея, воодушевляется малый. Можно еще и ставки организовать среди гвардейцев. Черт, сколько там ебалов будет крутиться. Как вы можете, упирает руки в бока Пира, изображая праведное возмущение. «Как вы можете так поступать?» Проходчик с благодарностью смотрит на рыжую, но та не закончила. «Как вы можете организовывать ставки без должной атмосферы? Вам определенно понадобится рефери. И не забываем про арену. Оплата за просмотр, а VIP-места для самых больших транжир? За небольшой процент я готова все организовать и позвать парочку валькирий в качестве бонуса. По рукам!» Мгновенно соглашается малый. «Это выгодное предложение», кивает Гюнтер. «Могу поймать несколько ящеров с болот». Не открывая глаз, подает голос третий. «Они ведь тоже рептилии». «О, намечается целая программа». «Радуйся, проходчик, твой страх покинет тебя», сверкая пятками. «На парня жалко смотреть». Я качаю головой. «Какая у нас дружная атмосфера. Столько троллей на квадратный метр, диву даешься». Внезапно раздается сигнал боевого рога. «Пора», говорю я. И лица моих приближенных мгновенно становятся серьезными. Королевские гвардейцы откатывают в сторону боковую дверь. В лицо бьет морозный горный ветер. У самого проема то и дело проносятся силуэты пернатых змей. Им действительно нет конца. А наши артефакты точно должны сработать как парашюты? Спрашивает все еще нервничающий проходчик. Точно, улыбаюсь я и подзываю парня к себе. Он послушно приближается, останавливаясь в полуметре. А их уже успели протестировать? Составить сводку данных? Нет, честно отвечаю я. Парень недоуменно смотрит на меня, так что возрадуйся. Чему? Ты как раз будешь первым испытателем. Смеюсь я и выпихиваю проходчика в десантный люк. Глава 9. Твою же ма-а-а! Крик проходчика тонет в ревущем ветре. Смотрите по сторонам. Не ослабляйте бдительность, передаю я по короне подчинения. Над головой гремят десятки одновременных взрывов. Рев летающих змей не стихает. Мимо проносится несколько существ без наездников, с недоумением вытягивая в нашу сторону длинные шеи. Краткий миг замешательства, и твари разворачиваются на 180 градусов. «А что я говорил, что я вам говорил?» — кричит проходчик, указывая на змей. «Не дрейфь!» — отвечаю я и выставляю ладонь в сторону монстров. Те стремительно сокращают дистанцию, яростно работая крыльями. Ближайшая змея уже раскрывает пасть, готовясь откусить от меня кусок посочнее, как вдруг магическая сила обрушивается на нее. Телекинез легко справляется с задачей, наглая тварь лишается крыла и с болезненным шипением исчезает где-то в дыму. король Шурик!» — кричит Пира. Я вскидываю голову. Прямо надо мной нависает массивной тенью змея с кислотно-зелеными пятнами. Ее пасть озаряет потусторонний свет, шея напрягается, все тело замирает на мгновение, а затем мне в лицо ударяет разъедающий все зеленый дым. И это при том, что на спине у меня уязвимый к кислоте ранец. Нехорошо, очень и очень нехорошо. Осматриваюсь. Малый, третий и остальные в 60 метрах от меня. Повлиять на ситуацию они не в состоянии. Да и что бы они сделали? Прикрыли меня собой, значит, решать проблему самому. Мана вспыхивает в груди, я раскидываю руки и ноги в стороны, принимая позу звезды. Дым ударяется о телекинетический купол, защищающий меня со всех сторон, словно непроницаемый шарик. Кислота струится снаружи, не в силах добраться до меня и снаряжения. Вдруг прямо передо мной возникает змеиная морда. Сволочь воспользовалась тем, что кислота ограничила обзор. Думаешь, сможешь вкусить моей плоти? Паскуда, ха, как бы не так, клыки змеи вонзаются в барьер. По куполу расходятся едва видимые трещины, мощь челюсти этой твари поражает воображение. Кислотный дым тут же находит бреши. Одна из струй выстреливает мне в лицо. За секунду до того, как кислота разъест экзодоспех, формируется мираж ужаса. Его силуэт взмывает за моей спиной, подобно атланту. Алые зрачки миража встречаются с вертикальными змеиными. Время застывает. Миг. Телекинетический купол взрывается мощной волной, рассеивая клубы ядовитого дыма. Миг, челюсти змеи сжимаются, намереваясь накрыть меня с головой. Миг, когти миража ужаса вспарывают плоть монстра и разрывают его пасть. Миг, и мираж с довольным рокотом разрывает тварь на две части. Реальность возвращается. Снова слышу вой ветра в ушах, канонада выстрелов наверху не стихает. Стрелой вылетаю сквозь бреши из облака кислоты. Мой король, подлетает малый. В порядке, отмахиваюсь я, лучше побеспокойся о посадке. Земля и вправду уже у самого носа. Почему парашют не работает, вопит проходчик. Почему он не работает? Рано. Да куда рано-то? До поверхности 200 метров. 150, 150, будь проклят тот день. Только успевает произнести проходчик, когда наши тела резко застывают в метре от земли. Волна магии воздуха успокаивается, и мы грохаемся на земь, не получив ни единого повреждения. Я, малый, третий и Пира успеваем сгруппироваться и приземлиться на ноги. Проходчик же распластывается на каменной площадке. Когда я согласился принять участие в высадке, вздыхает парень, заканчивая фразу. «Все целы?» – спрашиваю я. «По всей видимости», – докладывает Гюнтер. «Тогда поторопимся», – киваю в ответ и сбрасываю ранец. «Жрецы не будут сидеть сложа руки. Стоит им понять наш план. Есть. Над нами разносится дикий рев летающих змей. Это нижние сферы с зенитными орудиями открывают огонь. Стрелки обеспечивают прикрытие десантируемым гвардейцам. Сцена, достойная картины маслом. Сотни вспышек расцветают в серо-черном от дыма, пепла и гари небосводе. Тут и там мелькают темные фигурки королевских гвардейцев, стремительно приближающихся к земле. Между ними лавируют тотемные звери пернатого бога, пытаясь вцепиться хоть в кого-то. Но гвардейцы не так беспомощны, даже в падении они стреляют из арбалетов, отбивая у тварей всякое желание приближаться. Внезапно чуйка подает сигнал. Я мгновенно прижимаюсь к земле, и вовремя, пущенный откуда-то камень проносится над головой. С недоумением провожаю снаряд взглядом. Разве телекинеза не хватило бы, чтобы остановить его? И тут булыжник, столкнувшись с разрушенной колонной особняка, взрывается облаком осколков. А во, это что-то новенькое. Пернатый бог покарает вас, уроды. Рычит жрец с крыши чудом уцелевшего особняка, закладывая в пращу новый снаряд. Эта долина станет вашей могилой. Что он там хотел договорить, останется загадкой. Мой телекинетически направленный дротик пронзает его грудь. Тело безвольной куклы валится назад и тут же истлевает во всполохах света. Притягиваю к себе пращу, вчитываясь в строки характеристик. Окропленная кровью проща, уровень, уникальный, описание, окропленная кровью проща, благословленная злым божеством, воистину подлое и мерзкое орудие, плюс 15 к ловкости, плюс 5 к силе, 10 к харизме, 10 к мудрости, 10 к интеллекту, снаряды, пущенные прощой, получают эффект взрыва, значит, пернатый бог способен не только призывать тотемных зверей, но и даровать снаряжение последователям, хотя, думается мне, Цена за такие дары немаленькая. Сколько же людей местные уже положили на алтарь своего покровителя? Нахожу глазами Гюнтера. Мужчина уже взобрался на груду разбитых камней, изучая окрестности. Гюнтер, передай гвардейцам, пусть не теряют бдительности. Кто знает, какие еще бафы мог дать бог Кверты своим последователям, бросаю прощу капитану гвардейцев. Тот ловко хватает ее и с интересом изучает характеристики. Его брови хмурятся по мере чтения. Наконец, он отрывается от прощи и смотрит на меня с предельной серьезностью. Сделаю. Все готовы? Оглядываю товарищей. Малый достает кинжалы из-за пояса, Пира перехватывает поудобнее круглые щиты копье. Проходчик достает из-за спины свои кроваво-алые катаны. Третий стоит в отдалении с коротким мечом, придирчиво осматривая место высадки. Каждый отвечает решительным кивком. Тогда не будем медлить, друзья, невольно улыбаюсь я. Возьмем же эту чертову долину. Нужно быстрее освободить молодняк, бормотал жрец, вышагивая в тенях подземных коридоров главной пирамиды. Его путь освещал лишь одинокий факел. На очередной развилке мужчина свернул влево, так и не заметив движения справа. Короткий рывок, выпад ногой под коленную чашечку, жертва рухнула на колени. В отчаянной попытке дотянуться до кривого кинжала на поясе жрец действовал на чистых рефлексах, но тщетно. Демон утеса схватил шею врага, и хрусть. Тело безжизненно упало на холодный пол подземелья. 20 секунд, и от трупа не осталось и следа. Теперь факел освещал лишь пустой коридор. Внезапно в его отблесках, словно из ниоткуда, материализовались 10 фигур в плащах с капюшонами. Лица каждого оставались сокрыты в тенях. «Гости вот-вот должны заявиться», – прошептал Спартак. «Поэтому время не ждет». Сапог встретился с почти догоревшим факелом, окончательно погружая подземелье Кверты в непроглядный мрак. Гвардейцы концентрируются на центральной улице Кверты. Горизонт тонет в зареве пожаров, пыли и дыме. Над головами проносятся тотемные звери пернатого бога в отчаянных попытках остановить, хоть как-то задержать наше продвижение к главной пирамиде. Жрецы тоже не бездействуют. Они выныривают из темных переулков, словно обезумевшие призраки, устраивают бесчисленные засады. Бах! Взрывается граната, раскидывая тела жрецов. Но их тут же сменяют другие. На стену щитов и копий налетают тела противников, игнорируя смертельные раны. Их кулаки продолжают истошно бить по закрытым шлемам экзодоспехов. Пира ныряет под особо крупного жреца. Тот своим опускает огромную дубину, взметнув облако пыли. Но рыжей там уже нет, она элегантно проскальзывает между ног здоровяка и совершает размашистый удар ногами. Жрец чуть не встречается лицом с брусчаткой, но умудряется устоять. Впрочем, это не спасает его от следующей атаки. Пира запрыгивает на спину противника и взмывает в воздух. Мужчина только успевает недоуменно вскинуть голову, как его настигает копье рыжей валькирии. Еще одна смерть из множества других. Внимание, крыши, раздается над строем. Я, как и другие гвардейцы, поднимаю голову, различая силуэты жрецов со знакомыми артефактными прощами. Теневики. Командую я, выставляя над строем защитный купол. Булыжники отскакивают от барьера. Улицу накрывает серия взрывов. Каменные осколки с глухим стуком проносятся по куполу. Не среагирую я, и у нас появились бы первые ощутимые потери. Из теней дымящих особняков появляются маги-теневики во главе с проходчиком. С удивительной точностью они устраняют 20 прачников. Оставшиеся пытаются накрыть их своими прощами, но не тут-то было. Проходчик с подчиненными мгновенно уходит в тени, избегая залпа. Второй атаки хватает, чтобы перебить последних фанатиков на крышах. Мы продолжаем движение. Королевская гвардия достигает основания центральной пирамиды. Осталось только подняться на ее вершину. Первая ступенька остается позади, и в то же мгновение на нас обрушивается натиск летающих змей. Не имея наездников, твари атакуют в слепой ярости каждого встречного. Неужели пернатый бог, наконец, заволновался? Ха-ха. Лучше поздно, чем никогда. В лицо ударяет мощный порыв ветра. Змей, прекрасно осознавая, что в прямом столкновении строй гвардейцев будет непобедим, идут на хитрость. Они объединяют усилия, размахивая крыльями в едином ритме. Давление воздуха нарастает с каждым мгновением. Гвардейцам приходится согнуть колени, чтобы не свалиться с каменной лестницы. Змей над пирамидой становится все больше. 10, 20, 30. Кажется, пернатый бог созывает всех неоседланных тварей навстречу с нами. Щиты. Выставить щиты. Поддержать первую линию. Командует Гюнтер. «Прикрой», — говорю я третьему. «Тот защищает меня щитом, а я прикрываю веки. Магия мощной волной вырывается из ядра. Бросаемые гвардейцами дротики, выстрелы из арбалетов и луков не приносят результата, ветер сносит все прочь. Но тут неожиданно за спинами чудовищ формируется мираж ужаса. Я вливаю в него внушительное количество маны, отчего он вырастает до 2,5 метров. Мираж запрокидывает голову и издает ужасающий вопль. Змеи ошарашенно оборачиваются, забыв о строе гвардейцев. Мираж ужаса наносит удар, его когти кромсают одну тварь за другой, кровавой косой проносясь по тотемным зверям пернатого бога. Давление ветра сходит на нет. Воодушевленные гвардейцы вскидывают оружие и срываются в новую атаку. Копья и дротики нашпиговывают змей, переживших налет миража ужаса. Мечи и алебарды заканчивают начатое уже на земле. Поднятые щиты становятся трамплинами для бывших валькирий. Девушки с поразительной точностью сбрасывают существ на ступени пирамиды. Очередное препятствие сломлено на нашем пути. Впереди вершина. Не сбавлять шаг. Мы уже у самого входа. Убивать молодняк крылатых змей, что может быть проще. Это ведь взрослую тварь еще попробуй прикончи. Шустрая, клыкастая, да еще и кислотой может пульнуть. Вот это действительно серьезно. Вот это опасно. А что молодняк? Мелкая змейка, не больше питона со старой земли. Разве можно чего-то тут бояться? Как оказалось, малый возраст, еще не повод расслабляться. Черт, да сколько их тут, черт, ай, да отвалите вы уже, в конце-то концов, ай. Лукул пронесся мимо Спартака. Вокруг него сформировался целый рой мелких змеек, безустанно кусающих парня и всеми силами пытающихся прокусить его кожу. Получалось это у них с переменным успехом, но приятного в происходящем все равно не было ни капли. «Стой смирно!» — взревел Спартак, держа наготове сеть. «Да попробуй тут постоять! Сожрут же гады!» — воскликнул Лукул. Спартак выждал удобный момент и закинул сеть над головой товарища, собирая обильный улов. Змейки, оказавшись в плену, истошно зашипели, захлопали крылышками, но их сил не хватило поднять массивную сеть. «Заканчивайте!» — приказал Спартак. Двое демонов вышли вперед и навели арбалеты на сеть, полную змей. Дрогнула тетива, и два особых болта покинули ложе. Технологический прогресс Спарты не просто шел вперед, он бежал. Все больше новинок появлялось в руках у солдат королевства как рядовых, так и элитных подразделений. Вот и сейчас демоны Утеса продемонстрировали миру первые арбалеты с разрывным болтом. Ничего сложного. Просто заряд пороха на наконечнике контактного типа. Идеальный снаряд для устранения мелких змеек, которых просто задолбаешься кромсать поодиночке. Новая волна змеек также оказалась в сетях коварных демонов. И вновь раздались выстрелы. Разрывные болты сработали безупречно, уничтожая десятки особей за раз. Даже подумать страшно. Что бы было, выпусти жрецы эту мелкотню наружу, вздохнул Лукул. Ясное дело, что ничего хорошего. Хмыкнул Спартак. Демоны Утеса двинулись в самое сердце Кверты, действуя точно по плану короля Шурика. Зачем пробиваться через все уровни пирамиды, преодолевать узкие коридоры, наверняка, полные ловушек и сюрпризов от защитников. Жрецы будут сражаться до последнего солдата, для этого не надо быть гением. Фанатики есть фанатики. Пока их вера не рухнет, они не успокоятся. Поэтому был придуман план, как подточить эту веру, что требовалось. Всего лишь уничтожить пернатого бога. Король Шурик взял на себя роль приманки, возглавив воздушную флотилию Спарты, чтобы выманить лорда Кверта и всех жрецов наружу. Бомбардировка поселения, штурм королевских гвардейцев, все это должно было стянуть все силы врага, привлечь их внимание, и в то же время позволить небольшой группе демонов Утеса незаметно пробраться в подземелье. Спартанский пантеон займет пернатого бога на божественном плане, не даст тому сосредоточиться на битве в долине, а заодно и среагировать на коварный удар демонов. Черти что ясно дала понять, чтобы устранить бога, потребуется разрушить его ядро в физическом воплощении. Именно за этим и послали диверсионную группу Спартака. Пробравшись через туннели, полные молодняка крылатых змей, они оказались в том самом зале, где двое разведчиков лицезрели церемонию жертвоприношения. На возвышении в центре зала обнаружился алтарь, помещенный на мраморный постамент. Спартак ступил первым на ступени, ведущие к сфере, как вдруг замер, не имея возможности двинуться дальше. Мужчина сглотнул и перевел взгляд на товарищей. Те поняли все без слов. Тут же была вынута магическая сфера из походной сумки. Король Шурик, у нас тут маленькая проблемка. Король Шурик, змей, кислотные змей, их дыхание разъедает зенитные орудия. Звучит в голове взволнованный голос базальта, оставшегося командовать боевой баржей. Обратив взгляд на битву в небесах, я завороженно наблюдаю, как Кверты собирает крупный отряд змей с кислотно-зелеными пятнами. Все звуки сражения заглушает их шипение, полное предвкушение и ничем не сдерживаемой ярости. Я вижу, как десятки тварей раскрывают пасти, а затем все вокруг скрывают струи кислоты. Они накрывают боевую баржу целиком, грохочут механизмы, истошно вопят винты, слетая с резьбы, лопаются магические батареи. Мана, накопленная в них, вырывается наружу, разрывая обшивку воздушного судна изнутри. Лопаются баки с горячим воздухом. Языки пламени облизывают баржу со всех сторон. Эвакуация. Срочная эвакуация. Вновь звучит голос базальта в моей голове. Боевая баржа теряет высоту. Глава 10. Поль восторженно вздохнул, наблюдая, как боевая баржа заваливается на бок. Воздушное судно трещало по швам, пожары пожирали его изнутри. Густой дым валил из всех щелей. Даже на расстоянии были слышны панические крики экипажа, которые для Поля звучали слаще любой музыки. Он провожал взглядом фигурки спасающихся спартанцев. Те безрассудно бросались за борт со странными рюкзаками на спине. Парашюты, но Поль не видел ни одного за последние полчаса. Значит, что-то иное, враг же как-то сумел добраться до поверхности. Чертовы технологии. Даже сюда в мир, полный магии и божественных сущностей, люди притащили свои проклятые железки. Ничего, они изведают мощь настоящей веры, ощутят на себе гнев ожившего бога. Чаши весов на поле битвы, качнувшись поначалу в пользу спартанцев, снова пришли в равновесие. Но Поля охватила настоящая эйфория. Зря они пришли в его горы, устанавливать здесь свои порядки. Тут каждый камень насыщен энергией пернатого бога. Жрецы на своей территории жестоко покарают пришельцев. Экипаж баржи был беззащитен в воздухе, где безраздельно властвовали летучие змеи. Впрочем, Поль не спешил отдавать приказ своим воинам на устранение каждого летуна. Зачем? Они все равно никуда не уйдут из ущелья, максимум, попрячутся в камнях словно крысы. Зато потом они принесут пользу, станут новой пищей для божества. Лорд Шурик привез много еды. Пусть поначалу спартанцы тешились иллюзией победы, лживой надеждой на триумф, он эти чаяния собственными руками раздавит, и да поможет ему в этом пернатый бог. Поль дернул за поводья, закладывая своего, воистину гигантского кислотного змея в вираж. Взгляд обратился на оставшиеся две баржи. Пришла пора оторвать еще одни крылышки. С оглушительным скрежетом баржа вспахивает почву у самых стен поселения. Импульс от столкновения на мгновение прогоняет облака дыма и пепла. Но затем все вокруг накрывает поднятая пыль. Хорошо, что на нас закрытые шлемы, иначе пришлось бы, как жрецам, скорчиться над землей в тщетных попытках прочистить носоглотку. Все наши невольно оборачиваются туда. Мне и самому хочется ринуться на помощь, туда, где сейчас под завалами оказались бойцы и члены экипажей. Не все успели спрыгнуть, кого-то могла накрыть сама баржа, да и стрелки не слишком приспособлены к ближнему бою и могут стать легкими жертвами для жрецов. Все это мгновенно проносится в голове, а потом усилием воли я заставляю себя отвернуться. Не задерживаемся, командую я. Времени у нас теперь в обрез. Чем быстрее мы прорвемся в храм и уничтожим алтарь, тем быстрее это все закончится. Только так мы сможем сохранить как можно больше жизней своих людей. Вся сила жрецов в пернатом боге, именно это предположение легло в основу нашего плана сражения. Если лишить его силы, то наш враг станет беззащитен. Поэтому наши удары были направлены сразу с трех направлений. Летучие баржи сбрасывают десант, который прорывается к алтарю. Мы даже и не думали уничтожить всех жрецов полностью. Для этого экипированных гвардейцев было слишком мало, всего 5 десятков против сотен жрецов. Разумеется, мы не смогли бы взять полис под свой контроль, разве что перебили бы всех, но я и не ставил такой задачи. Отряд гвардейцев, лучшие из лучших, словно тонкий стилет пробили оборону жрецов, атакуя главный храм. Наша цель – алтарь пернатого бога. Не знаю, что с ним будет после разрушения алтаря. Черти что предположила, что поток силы прервется и бог сильно ослабеет, а вместе с ним и его последователи. Второй отряд дублировал задачу первого, но шел подземными ходами, которые обнаружила разведка демонов Утеса. Они сами вызвались добровольцами на это самоубийственное задание и, разумеется, его получили. Их путь лежал через подземелье дворца, и мы двигались с командиром отряда по имени Спартак буквально наперегонки. Что же, я не обижусь, если простой воин обгонит короля. Наоборот, награжу со всей щедростью. Главное, чтобы алтарь был разрушен. И, наконец, третий удар происходит вообще не в нашей реальности. Для этого центральная, самая укрепленная баржа несет на себе пугало, статую Мирантиса и божественный кокос. Весь наш пантеон отправился в бой. И я очень сильно рискую, по сути, иду ва-банк. Ведь если уничтожат символы привязки богов, то Спарта останется без покровителей. Либо они очень сильно ослабеют. Черти что сама не смогла дать ответ, что случится после уничтожения пугала. Ничего хорошего, это точно. Боги атакуют пернатого змея в божественном плане реальности. Не знаю до конца, что это такое, но уверен, что битва там идет уже сейчас. Никто из нас до конца не знает, чей удар достигнет цели. Мы просто пытаемся уничтожить врага всеми способами. Гвардейцы продолжают натиск, унося жизни жрецов с каждым новым шагом. Те заполняют каждую ступень. Они вовсе не похожи на мальчиков для битья и ожесточенно сопротивляются, но ничего не могут противопоставить лучшим бойцам королевства в усиленных экзодоспехах. Когда я вступаю на мраморную площадку пирамиды, до меня доносится голос. На этот раз даже не из короны подчинения, он звучит прямо в сознании. «Шурик, Шурик, ответь!» Словно сквозь помехи пытается пробиться знакомый голос. «Черти что, ты звала меня?» Тишина. Я поднимаю взгляд. Там, в грязном серо-синем небосводе, сокрытом тучами, все еще парит вторая баржа. Баржа, на которой покоится чучело черти что с отрядом боевых жриц. Неужели что-то пошло не так? Оглядываюсь. Силы кверты отброшены. Вход в пирамиду наш. Противник совершает редкие попытки выбить нас и изнутри титанического строения, и извне. Над головой мелькают летающие змеи, но строй королевских гвардейцев методично от них отбивается. Идеальный момент для связи с богиней. Третий, отвечаешь за мою безопасность, пока я буду там, указываю пальцем в небо, и мужчина понимает все без лишних слов. Дождавшись утвердительного кивка, сажусь на потрескавшуюся мраморную плитку, скрестив ноги, закрыть глаза, глубокий вдох-выдох, и сознание улетает далеко-далеко. Последнее, что слышу, защищать короля Шурика, любой ценой. Шурик, резко распахиваю глаза, пропадает охваченная огнем и дымом горная долина, над головой не колотит воздух винты барши, не шипят летающие змеи, рядом нет моих гвардейцев, никто никого не убивает, не льется кровь и не выкрикиваются боевые приказы. Я оказываюсь на горном склоне, покрытом сочной зеленой травой, мелкой россыпью по ней разбросаны цветы, белые, синие и розовые. Так, словно кто-то брызнул разноцветной краской. Невольно провожу ладонью по этому мягкому одеялу. Оно ничем не отличается от настоящей поляны. Кручу головой, ища хоть какой-то известный ориентир, но поиски не приносят результата. Поднявшись на ноги, лишь убеждаюсь, меня занесло на одинокую безлюдную гору. Здесь ревут ветра, растут сплошь трава и цветы, едва уловимо журчит небольшой ручеек. До самого горизонта простираются горные вершины. С каждой текут кристально чистые ручьи, ближе к подножию расширяясь и превращаясь в грандиозные водопады. Облачка тумана, мерный грохот тысяч тонн воды и массивная радуга над всем этим действом. Воистину завораживающий и умиротворяющий пейзаж, и ни единой живой души. Или мне так кажется, куда это меня занесло вообще? Совсем не похоже на серую равнину, где с небес падает пепел. Король Спарты, звучит за спиной вкрадчивый шепот, резко разворачиваюсь на пятках, но никого не нахожу. Горный пик все так же пуст. Кто здесь? Великий правитель Спарты, король Шурик, повторяет незнакомец. Действительно ли нам надо рвать друг другу глотки? Шестеренки в голове вовсю скрипят. Рвать друг другу глотки? Вот так значит? Не думал, что удостоюсь разговора тет-а-тет с целым богом, усмехаюсь я, оглядываясь. Чем обязан такой честью? Ты очень интересный человек, король Шурик. Тебе известно об этом? Игнорирует мой вопрос пернатый бог, а никем иным незнакомец быть не может. Никому другому мы сейчас глотку не рвем, разве что его летучим порождением. Скучные люди не становятся лордами в мире системы, пожимаю плечами. Не та эта должность, чтобы на ней скучать. И это воистину так, соглашается собеседник. Но ты выделяешься среди других, недаром стал королем. Голос звучит вкрадчиво, в нем появляются шипящие нотки. Надо же, змей, он что, меня искушать собрался? Зачем ты вызвал меня в астральный мир? Нетерпеливо интересуюсь я. Что тебе от меня надо, пернатый бог. Я думал, что мы непримиримые враги, и все в таком духе. Враги ли? Несомненно. Непримиримые ли? Сомневаюсь на этот счет. Даже клятвы, высеченные на камне, рано или поздно стираются. Так и вражда когда-нибудь будет забыта. Что-то ты не похож на злобного и кровожадного бога, ворчу я. Я представлял себе нечто более грозное. То, что мне приносит кровавые жертвы, еще совсем не значит, что я лишился рассудка, фыркает голос, после чего меняет тему. Я предлагаю тебе возможность, король. И какую? Шанс сохранить жизнь, твою и твоих людей. Смело, однако, если я не ошибаюсь, именно мы загнали его в логово. Да и чувствуя он свою силу, вряд ли тратил бы время на болтовню. Однако почему бы и не поговорить, и что для этого требуется? Вздыхаю я. Очередной шантаж от божественной сущности. Кажется, начинаю к этому привыкать. Поди ниц, признай меня как нового бога-покровителя Спарты, и я дарую тебе такую силу, о которой ты и помыслить не можешь. Грохочет голос. Качаю головой. Не впечатлил. Миролюбивый пейзаж стремительно меняется вслед за настроением создателя. Горные пики дрожат как в лихорадке. На них появляются камнепады, лавины. Ручьи пересыхают у самого истока. Небо чернеет, тучи сгущаются, зависая так низко, что кажется, подпрыгни и дотянешься до них. Лучше хорошенько обдумай свое решение, король Шурик, шипит пернатый бог. Вот теперь он звучит как настоящая змея. В случае отказа я более не буду сдерживаться. Все, кого ты привел в долину, умрут страшной смертью, и на них я не остановлюсь. Мои змейки пройдутся по всему твоему королевству. Они разорвут каждого игрока на твоих землях. Твоя фракция станет историей, а души твоих людей будут вечность питать моих существ. А говорил, что рассудок еще при тебе, фыркаю я. Придумай что-нибудь более впечатляющее, змеюка ты подколодная. Значит, ты отказываешь? Молнии вспыхивают над горной вершиной. Весь мир содрогается от злого рокота. Я сохраняю спокойствие. Все верно, приятель. Меня вполне устраивает моя нынешняя крыша. Наивный дурак, рычит пернатый бог. Ты не знаешь, когда следует остановиться. О, я-то как раз прекрасно осознаю, что делаю, развожу руками. Делаю мир системы безопаснее, избавляя его от таких, как ты. Неожиданно горные пики вздрагивают. Вся местность на сотни километров вокруг заходится в безумной тряске. И тогда я осознаю, передо мной не горные пики, не заснеженные вершины. Все это лишь часть гигантского тела. Тела воистину огромной змеи. Словно в подтверждение моих слов сама земля приходит в движение. И передо мной, откуда-то из-за туч появляется змеиная морда из камня и почвы. Слышали про такого мифического персонажа, как Ермунгат, мировой змей? По всей видимости, его списывали именно с пернатого бога. Вот только явно просчитались с масштабом в несколько раз, так уж точно. Я раздавлю тебя за твою наглость, ревет змей. Ты можешь попробовать, вздыхаю я, когда невероятное давление обрушивается на мои плечи. В мире богов не все выглядит так, каким является на самом деле. Да, змей размером с гору мог бы меня раздавить в обычной реальности, но тут я непоколебим. Одним своим взглядом пернатый бог вынуждает меня едва ли не пасть ниц. Колени дрожат, спину ломит, дыхание сбивается, а давление и не думает ослабевать. Наоборот, с каждым вздохом оно все усиливается. Тебе был дан выбор, но ты решил отбросить мою искренность. Поэтому тебе придется заплатить. Презрительно выдает пернатый бог. Перед моими глазами вспыхивает одно сообщение от системы за другим. Вы сопротивляетесь ужасу. Вы сопротивляетесь ужасу. Вы сопротивляетесь ужасу. Вы сопротивляетесь ужасу. Внезапно весь тот груз, что лежал на моих плечах, исчезает. Я от неожиданности аж делаю глубокий вздох облегчения. Справа и слева от меня встают две женские фигуры. Черти что и Мирантис. А вы не торопились, усмехаюсь я, хрустнув шеей. Этот гаденыш сумел улизнуть от нас в самый неподходящий момент. Виновато улыбается Мирантис. Змея, она на то и змея. Скользкая и противная. Я с интересом окидываю брюнетку сверху донизу. Длинные темные локоны вплетены в изящную прическу на голове. За спиной большие черные крылья, как у летучей мыши, на руках когти длиною сантиметров 50, так уж точно. Боевой маникюр, однако. Сама девушка одета в белоснежное платье с глубоким вырезом на бедре. Мда, даже на божественном плане богиня красоты себе не изменяет. Не пойму, на кого она больше похожа, на ангела или на демона. Тут подходят обе трактовки, но в целом впечатление очень гармоничное. Правда, сразу понятно, что в когти ей лучше не попадаться. Но вот теперь-то ему некуда бежать, заявляет черти что, нацелив свой клинок на огромного змея. Мы загнали его в его логово. Это его собственный мир, отступать некуда. Платиновая блондинка одета в свои пластинчатые доспехи, на лице серебряная маска. Волосы завязаны голубой лентой в высокий конский хвост. Добьем гада, смеется Мирантис. Вместо ответа пернатый бог издает оглушительный вой. Весь божественный план дрожит от его звука. Король Шурик, обернувшись, я замечаю Уилсона, который протягивает мне небольшой флажок. Возьмите. Что это? С интересом рассматриваю я артефакт. Флаг подавления, отвечает вместо Уилсона черти что. Он содержит нашу силу. С его помощью тебе нужно будет оборвать связь пернатого бога с материальным миром. Сделаю, говорю я. Наш изначальный план, который заключался в одновременной атаке, что на божественном плане, что в материальном мире, не сработал. Пернатый бог, предвидя нечто подобное, разместил вокруг своего алтаря непроницаемый барьер. Прорваться через него те же демоны утеса просто не сумели, да и вряд ли у них это получится. Поэтому надо не просто отвлечь гада, но и победить его здесь и сейчас. По крайней мере, прервать его связь с алтарями. План рискованный, так как, ясное дело, враг не будет сидеть смирно и смотреть на то, как мы достигаем своих целей. Но иного выхода попросту не было. Чем дольше идет бой над долиной, тем больше Спарта несет потерь. Тем более, что пернатый бог действительно оказался крепким орешком. Даже общих усилий пантеона хватает, только чтобы подавить его, но никак не уничтожить. Отъелась гадина, так отъелась, ничего не скажешь. Так что черти что и Мирантис отвлекут на себя змея, пока я как раз таки отсеку ублюдка от своих почитателей. Ну, что, по коням? Спрашивает меня черти что. Накажем мерзавца, хмыкает Мирантис. Бог удачи молча накладывает на меня свое благословение. В бою Уилсон пока что не помощник. Его дело, стоять в стороне, усиливая основных бойцов. Вперед, даю я отмашку. И богини превращаются в два луча света, черный и красный. Они обрушиваются на пернатого бога, заставляя его взвыть от ярости. Сам же я срываюсь вниз по горному склону и несусь в атаку. Бах, бах, бах, бах. Глава 11. Всплески божественной энергии окрашивают небосвод во все цвета радуги, разгоняя грозовой фронт. Гигантский змей мотает головой, посылая в двух богинь золотистые молнии. Девушки ловко уворачиваются. Они сейчас вообще не похожи на людей, двигаясь настолько быстро, что их фигуры смазываются. Чего не скажешь обо мне. Одна из молний попадает в нескольких метрах рядом. Оплавленный камень разлетается брызгами во все стороны. От мучительных ожогов меня едва спасает телекинетический барьер. К счастью, моя магия в божественном плане по-прежнему действует. Да и экзодоспех все так же усиливает характеристики. Все абсолютно так же, как и в обычном мире.